Глава 18. В небольшой светлой комнате, что оказалось за одной из дверей, на столах стояли большие корзины. Здесь же было несколько кроваток. Пара младенцев пищала, а остальные либо спали, либо молча разглядывали двух женщин. Одна из них, сидя на табурете, кормила из бутылочки совсем крохотного малыша, а вторая стояла перед кроваткой, в которой стоял, наверное, годовалый карапуз, и тянулся к ложке, с которой она его кормила. «Оливия, добрый день!» — прямо от двери сказала Марита. «Миссис Франк, рада вас видеть в добром здравии!» Чуть наклонив голову, присела она, оказывая свое уважение женщине, что стояла. «Добрый день, Марита! Я так рада тебя видеть!» Девушка, что кормила лежащего на ее руках младенца, радостно вскинула голову и улыбнулась. «Это Рузи, и у нее к тебе есть разговор», — указала Марита на меня, и я чуть наклонила голову. Оливия и правда была очень красива, стройная, с узкими покатыми плечами, почти черные волосы, что она носила с пробором, сзади были заплетены в косу, которая два раза оплетала макушку. Ее глаза было невозможно не заметить, с черными густыми ресницами, разрезом, как у Софи Лорен. Аккуратный рот с чуть вздернутой верхней губой постоянно улыбался. «Мисс Рузи, приятно познакомиться с вами. Если у вас срочное дело, я передам малыша. Если же нет, прошу вас дождаться. Их так мало берут на руки, что мне не хочется отпускать эти комочки обратно в корзину», — указала она глазами на кулек у себя в руках. «Мы дождемся вас, мисс Оливия». Я посмотрела в сторону второй женщины и сразу поняла, что на нас смотрит ее мать, более взрослая версия красотки, и, в отличие от тех женщин, что я знала здесь, выглядела ее мать прекрасно. Ее легко можно было принять за сестру и дать не больше 30. «Это моя мама, миссис Франк», — указала Оливия на женщину, которая на секунду зазевалась, рассматривая нас с интересом, и теперь малыш ловил ртом ложку, что была у нее в руке. «Рада знакомству, милые девушки!» Красивым и бархатным голосом ответила она на представление дочери. «Скоро мы закончим. Мы уже и так задержались здесь достаточно сегодня. Боюсь, мальчики дома уже проснулись». «Мы подождем вас на улице», — вовремя вывела меня из комнаты Марита, иначе я пошла бы к корзинам и начала вытаскивать из них каждого младенца. Сороки, что сидели на крыльце, к этому времени разлетелись по делам, и я присела на уголок. «Марита, она и правда очень милая», — сказала я, только для того, чтобы мы не молчали. «Это не главное ее качество, Рузи. Я не знаю человека добрее. Похоже, скоро они лишатся дома. Моя мама знает о них и велела в случае чего приглашать их к нам», — улыбнулась Марита. «Но мы знаем, что они не смогут так жить. Тетка Оливия, она же сестра ее мамы, вредная, склочная особа. Кстати, именно она настояла на том, чтобы миссис Франк вышла замуж за мистера Франк. Он тогда был очень богат, а потом оказалось, что все богатство нажил и приумножил его отец, а сам он не очень-то и умеет», — шепотом продолжила Марита. Я впитывала все новости, сплетни, отрывки разговоров на улице словно губка. Эти крупицы мне были просто необходимы. Информационная блокада, в которой я находилась, просто угнетала. Много того, что, казалось, должны были знать все, люди просто не знали. Здесь, чтобы узнать о способах заработка или об основных направлениях мануфактуры, придется самой ездить и все выяснять. Значит, деньги для них сейчас важнее даже, чем для нас с тобой? Это точно, Рузи. Думаю, она будет рада любому твоему предложению. Они сейчас продают кружево, что вяжут вдвоем, и говорят, они не спят ночами, чтобы сделать достаточно заказов. Ну и их служанка поговаривает, что добавляет из своих денег на покупки. Хорошо, но работать руками ей не придется, только головой и языком, — улыбнулась я и уставилась в сторону хозяйственных построек, угол которых был виден прямо от крыльца. Пара монахинь в сером просто стояли, смотрели в сторону дороги, по которой гуляли господа, торопились слуги, проезжали кареты и коляски. Они просто стояли и смотрели. «Как думаешь, Марита, «Они им завидуют?» — спросила я, указывая на женщин в сером. «Я бы завидовала Рузи, а они... не знаю даже. Только вот одного я понять не могу. Чего же девушки и женщины из провала не рвутся в монахини? Ведь жизнь там ужасна, а эти...» — мотнула она головой на серых. «Они всегда сыты, одеты, при деле. Потому что это как болезнь, которой заразиться можно только с близкими. А близкие — люди одного статуса. Для нищих свобода много важнее, потому что они знают ей цену, Марита». «Ты права», — начала была Марита, но позади мы услышали шаги, встали и обернулись. Мать и дочь Франк выходили из госпиталя, накинув на голову легкие вышитые косынки. Их гордые осанки и практически одинаковые сдержанные улыбки выдавали породу, и никто бы не посмел ничего сказать о них, даже зная, в каком положении они находятся. Так мне казалось. «Девушки, мы готовы выслушать вас. Если вы не против, мы решили прогуляться», — голосом герцогини, но тепло и живо заявила старшая. Я понимала, что денег на коляску у них просто нет. «Да, мы тоже не против прогуляться», — ответила я. «Давайте-ка я поближе познакомлюсь с вами, милочка, а Марита пока поговорит с Оливией. По дорожке все равно невозможно идти вчетвером. Вот мы и пойдем подвое». «Зовите меня Флора», — заявила старшая Франк и протянула руку ко мне, намереваясь взять меня под руку. Я не противилась, прижала ладонь к животу, и ее ладошка улеглась на мое предплечье. «Миссис, зови меня Флора, Рузи, я не так уж и стара. Ненавижу всех этих напыщенных дамочек, что настаивают на миссис. Мало того, они гордятся своим статусом матрон». Очень артистично перебила меня Флора, и я была даже рада тому, что сразу узнала ее как очень прямую и открытую личность. «Хорошо, Флора. Я лично не знала Оливию. Мне рассказала о ней Марита». «И то, что мы скоро окажемся на улице?» — со смешком перебила Флора. «К сожалению, да, мисс. Простите, Флора. Мне стало неудобно аж два раза». «Я не хочу, чтобы вы нас жалели, милочка. У нас есть руки, ноги, а самое главное — наши головы. Мы придумаем что-нибудь». Ее бравада вдруг как-то резко прервалась, и лицо стало грустным. «Если бы не мои сыновья, Рузи, их могут забрать. Не церковники, так моя сестра, что на деле нисколько не лучше». «Флора!» Откашлявшись, я решила говорить с ней сразу, как та, прошлая Настя. «А не как рыжий цыпленок Рузи. Пусть она будет ошарашена, но у нас слишком мало времени, чтобы играть в наив. У меня есть к вам предложение. Я сама недавно чуть не лишилась дома, и эта беда пока продолжает висеть над головой. Так вот, у нас к вам деловое предложение». «Надо же, такая молодая и такая шустрая», — ухмыльнулась она. «Простите, если я вас перебиваю, но мы пришли именно за этим. Нам нужна ваша помощь, но ровно столько же, сколько она нужна вам», — заявила я, слегка развернув ее к себе. «Вы вхожи в дома местной знати?» «Да только вот, безусловно, нас приглашают, но знают, что мы не придем на прием. А почему вы не приходите?» «У нас нет денег, детка». «Разве вход на подобное мероприятие платный?» Она остановилась и посмотрела на меня. «Знаешь, видимо, ты далека от этого всего, но полагается чем-то хвастать». «А если вам будет чем хвастать?» «И чем же? Тем, что теперь у нас вместо 5 месяцев осталось 3. И именно на это время у нас хватит денег, чтобы содержать слуг, дом». «Нет, если вы заявите, что только у вас можно купить то, что хотят купить все». «Боже, детка, что же это?» Она сделала сверхсерьезное лицо, с каким родители находят в карманах детей травку, но после этого рассмеялась и даже закрыла лицо ладонями. Она смеялась и всхлипывала. А я думала о том, что дай бог мне такую же выдержку, когда нас с матушкой посадят в телегу и повезут в монастырь. «Я серьезно говорю, Флора. Вот мы и дома. Прошу зайти на чай, Рузи». Не слушая меня, Флора подтолкнула нас за калитку. Здесь было очень богато, и, в отличие от моего нынешнего дома, совсем другие размеры комнат, дорогущие ковры, серебряные безделушки, красиво расставленные на камине. И не скажешь, что леди нуждаются. Итак, я хочу, чтобы Рузи подробно рассказала нам о том, что начала по дороге, дождавшись, когда знакомая уже нам служанка, принесшая чай, выйдет из комнаты. Я рассказала о своих планах и о том, что продавать мы станем не совсем привычным для людей образом. Показала открытку и рассказала о первом пледе, который уже отправился наводить суету в этом мире, не знающим, что и такое делается ради продаж. Оливия слушала нас, широко раскрыв глаза, а миссис Франк все сильнее наклоняла голову на бок, теребила между пальцами мочку уха, оглаживая сережку. Марита взяла свою сумку, вынула из нее бумажный сверток и протянула Флоре. Их глаза показали мне больше, нежели бы они сказали это языком. Очень долго они рассматривали небольшой детский плед нежного пудрового оттенка. На этом я сделала помпоны, они-то и привлекли особенное внимание женщин. «Боже, как это? Об этих одеялах вы говорили?» Оливия то рассматривала переплетение нитей, то прижимала одеяло к щеке. «Да, если вы будете против, мы найдем других», — совершенно серьезно заявила я. «Но мы женщины», — начала была Оливия, но мать быстро пресекла ее сомнения. «И что? Женщина ни за что не проиграет деньги, которые необходимы для содержания семьи. Итак, детка, расскажи, что именно нам нужно будет делать», — повернувшись ко мне, произнесла Флора. Я коротко рассказала о том, что первыми покупателями могут оказаться мужчины, и тогда цена может меняться в зависимости от статуса джентльмена и его достатка. Дамам, что хорошо знают свет, в котором вращались долгие годы, проще определить платежеспособность. Если у покупателей или заказчиков возникнет вопрос, кто это делает, женщины могут отвечать, что даже они не знают, а заказ передают мальчишке, который прибегает к ним за бумажкой. Или же можно сказать, что женщина, которая долго жила в дальних странах, где рабыни вяжут такие одеяла для своего султана, оказалась здесь. В общем, чем больше будет версий, тем лучше. Люди любят тайну. После того, как они согласились участвовать, и мы договорились о проценте, я оставила им открытки с примерами нитей и рассказала, в чей дом попал первый плед. «Девочка! Ты откуда взялась на нашу голову? Так я не смеялась, наверное, 10 лет. Боже, вы просто в точку. Баронесса мечтает о Рональде и болтает со всеми своими подругами, что он влюблен в нее. Похоже, она так врет, что уже сама поверила в это. Завтра же весь город будет знать о пледе». Смеясь, держа ладонь на груди, выпалила Флора. «Флора, скажите, у нее есть соперница? Но, может быть, еще кто-то мечтает выйти замуж за герцога?» — осторожно спросила я. «О, да!» — протянула она с каким-то особым наслаждением. «Конечно, и она тоже не блещет умом. Хотя блеск бриллиантов вполне его замещает. Но Рональд умен, и, мало того, он мудр. Эти марципановые булки в кружевах ему интересны не более, чем клумба под окном его кабинета», — хмыкнув, ответила Флора. «Кто заявит о том, что ей тоже пришел подарок от Рональда?» — спросила я, надеясь на то, что этим людям более известны сплетни и скандалы, а значит, я не попаду пальцем в небо, как с выбором Оливии. Хорошо, что Марита знала ее лично. «Матильда, дочь графа Ловье. Дело в том, что она уже выходила замуж, и ее жених скончался прямо при венчании». Я чуть было не вспылила, потому что, когда Флора начала говорить о покойном, ее смех стал еще более заразительным. «Отчего вы смеетесь? Она скорее несчастная девушка, что потеряла любимого в день венчания». Я сдвинула брови, но Флора никак не могла наладить дыхание, а от моего предположения засмеялась еще громче. Оливия подала ей воду и продолжила за мать. «Она, Матильда, среди всех желающих обручиться с ней, приняла предложение графа Варье. Он был страшно богат и держал судоходную верфь». Оливия тоже с трудом сдерживала улыбку, но еще крепилась. «Так вот, прямо перед тем, как сказать, что он согласен взять ее в жены, граф закашлялся и умер. Ему было 83 года, и он почти ничего не слышал уже. Так вот, Матильда устроила там представление, которое до сих пор вызывает такую же реакцию, как у матушки. Она там была. Матильда настаивала, чтобы их брак посчитали свершенным, и кричала на всю церковь, что не зря же она терпела его ухаживание целых 2 месяца, отказывая красивым молодым мужчинам. Девушка не покраснела, но, видимо, могла бы, коли мы были знатнее. «Понятно. Значит, она нам прекрасно подойдет. Подобные персоны любят все вынести на обзор толпы. В открытке баронессы, что мы приложили к подарку, нет адреса. Нам пока достаточно того, что о пледах заговорят. А через пару дней Матильда получит такой же плед, с той же подписью, но другой рукой. И там мы укажем адрес. Ваш адрес, Флора. Я рада, что нам не придется ввязывать в это дело Оливию», искренне сказала я, даже радуясь тому, что нашлась Флора. Мы вернулись домой уставшими, но довольными, потому что нашли не одну, а даже 2 помощниц. И одна из них была просто прекрасным собеседником, а уж что касается создания атмосферы таинственности, никто бы не смог лучше, чем Флора. Красивая, титулованная женщина, которая обнищала по вине мужа, Мота. Уже тема для разговора. А тут еще таинственная история с посланиями, которые приходят девушкам на пледах. И, о боже, в этом как-то замешана Флора. Клара приготовила вкуснейший суп, который подала нам с пирожками, малюсенькими, на пару живков, с начинкой из тертого сыра и щавеля. Я боялась говорить о делах, чтобы, упаси бог, не отогнать удачу, не сглазить. И, решив сделать выходной, мы все же не отправились полежать, а обсуждали, какие пледы будут следующими. Клара добавила сплетен о Матильде, теперь уже тех, что ходят среди слуг, и мы теперь уже насмеялись от души. Девушки сделали этот дом неузнаваемым. У нас все было отмыто и очищено, пахло не свечами, а вкусными рагу и пирожками. Клара перешила мне еще 3 платья, что висели новыми. Видимо, отец покупал их для своей любимой жены, которую хотел приобщить к светской жизни, но он не смог. Иногда я думала, как бы мне повезло, окажись он сейчас живым. Не пришлось бы ничего выдумывать, а просто развить бизнес вместе с ним. Но, наверное, это было бы слишком хорошо, потому что кроме проблем с матерью, я не видела в этой жизни никаких больше проблем. Я была молода, здорова и скоро должна была стать еще и красивой. Переоделась в домашнее платье, улеглась на кровать поверх покрывала и стала смотреть на черепичную крышу дома напротив. Вспоминала свой страх, когда я увидела ее в первые дни, и сравнивала с тем, что сейчас я воспринимаю это место своим, родным. Да, это мой дом, и я ни за что с ним не расстанусь. Словно вопреки моим тихим мыслям, моему состоянию маленького счастья, в двери постучали, и внутри словно рухнул маленький хрустальный мостик из покоя. Никто не приходит к нам после ужина, да и свет внизу погасили. Я встала и на цыпочках подошла к окну, наклонилась и посмотрела на двери. Юбка бежевого или соломенного цвета. Все. Остальное скрывал козырек над дверью. Я выдохнула недовольно, натянула тапочки и спустилась к входной двери. Когда я открыла ее, первый взгляд мой упал на эту слишком уж светлую юбку. Потом, поднимая глаза, я поняла, что это не женское платье и вовсе не бежевое. Мужчина, что с улыбкой продавца наборов счастья, какие носили в каждый дом, предлагая ножи, электрогрелки и прочую дичь, убалтывали купить это за баснословные суммы, смотрел на меня. «Мы ничего не покупаем», — хотел отшутиться я и захлопнуть дверь, но он удержал ее ладонью. «Дитя мое, да будет проклято дитя, что отказалось от матери!» — начал он. И теперь я точно могла не сомневаться, это именно тот, кого я меньше всего хотела видеть в своем еще пока доме. «Мать, что голодом морит свое дитя, недостойно называться матерью, а тот, кто это поощряет, недостойно называться Божьим человеком», шагнув вперед, прокричала я прямо в его лицо. На улице начали останавливаться люди, что, по сути, было мне на руку. Господин в таких же серых, как и монашки, одеждах отскочил от двери, и я успела ее захлопнуть. В последний момент я увидела, как от стены отделился Дирк и направился к нему. Видимо, ждал момента, когда его помощь действительно пригодится.